Амстердам. Сами голландцы говорят: Бог создал землю, а мы — Нидерланды. И действительно, этот народ отвоевал у моря примерно половину территории своей страны. На отвоеванной у воды суши возведена и голландская столица, город Амстердам. Заложенный в 1275 году, он строился на вбитых в зыбкую почву деревянных сваях. Если просветить почву, на которой стоит Амстердам, мы бы увидели сотни тысяч свай. Только под Королевским дворцом их 13659. Город и сейчас строится подобным образом, только вместо деревянных столбов используются бетонные. Голландия — спокойная и зеленая страна. Ее минуют жестокие политические бури, а если что и проносится над ней, то чаще всего это лишь легкий ветерок, который неторопливо вращает крылья старинных ветряных мельниц. Голландский пейзаж немыслим без них. 8000 мельниц откачивало и гнало прочь морскую воду. Сейчас от них осталось около 1500. Некоторые продолжают работать, другие сохранились как реликвии в знак благодарной памяти народа за их помощь. Пришла новая техника. Землесосные снаряды намывают пульпу в стоячее уже Зейдер-озеро. Рядом дожидаются в своей очереди груды песка, и создание тверди совершается прямо на глазах. У Амстердама много названий. Это и город на сваях, и город, построенный на селедочных костях. В переводе же с голландского это означает просто «дамба на реке Амстел». В голландской столице много каналов, за что ее часто называют Северной Венецией. Со слов самих горожан, их в городе не менее 1000, а мостов уж точно несколько сотен. Глубина каналов 3 метра. Один раз в неделю в них меняют воду, закрыв шлюзы и выпуская ее в море. А из Зейдер-Зее напускают новую. Облик этого города удивителен тем, что современность в нем наслаивается на старину. Почти каждый дом в Амстердаме — историческая реликвия. Вот, например, башня слез, от которой уходили в дальние плавания корабли, а рыдающие жены провожали в неведомый путь своих мужей-моряков. Во многом городские здания остались такими, какими изображены на полотнах великих голландских живописцев прошлых веков. По берегам реки расположено немало домов, похожих на знаменитую Пизанскую башню. В таком состоянии они пребывают уже не один век и, к счастью, не падают. За многовековую историю существования Амстердама у города сменилось много святых покровителей, но главным всегда оставался святой Николас. Этот святой прославился в IV веке. Как рассказывает легенда, он спас от страшной участи трех мальчиков, которых злой трактирщик захотел замариновать и посадил в бочку с рассолом. С тех пор за святым Николаем и закрепилась репутация великого защитника маленьких детей. Кроме того, амстердамцы были привязаны к своему святому еще и за то, что он умел усмирять бури, был покровителем рыболовства и торговли, а торговал Амстердам всегда. И в бурную эпоху великих географических открытий, и во время промышленной революции, и в период всевластия Ост- и Вест-Индской компании, когда богатство наживалось за счет колониальных захватов. Неувидаемой славой покрыл себя капитан Пит Хейн, который в 1628 году захватил испанский серебряный флот и доставил богатства, награбленные у американских индейцев, в Амстердам. Город ликовал, и Пит Хейн мгновенно стал национальным героем. В начале XVII века при правлении герцога Альбы родился в Голландии термин «гезеллинг», незашторенные окна. Кровавый наместник Нидерландов, казнивший 18 тысяч мирных жителей, в ряду многих своих приказов издал и такой: запретить голландцам завешивать окна, чтобы шторы не скрывали от испанских властей недружелюбных намерений хозяев. Но хозяева все-таки проявили свои намерения. Испанцам пришлось уйти из Голландии, а термин «гезеллинг» остался. Только слово это носит сейчас совершенно другой смысл. В нем и домашний уют, и опрятный внешний вид домов, и особое отношение голландцев к окнам. Типичный дом в Амстердаме представляет собой построенное в 17-18 веках здание с остроконечной крышей, а ширина его всего в одну комнату. Дома стоят впритык друг к другу, черепичный скат одной крыши упирается в скат соседней, и очарование этой тесноте придают окна с полуспущенными шторами. Вот дом, построенный больше 400 лет назад. Он как будто сжался, вытянулся вверх, как башня, чтобы только не занимать много места. И потому в каждом этаже всего одно окно. Внутри таких домов ступени лестниц так круты, что ногу надо ставить боком, а мебель в такие дома подают в окна. Но это не музейная древность. Тут живут люди и получают письма по вполне обычному адресу. А вот странное мостовое сооружение, отчасти похожее на самолет эпохи братьев Райт. Однако им любовался еще саардамский плотник, русский царь Петр Алексеевич. Прибыв с великим посольством в Голландию, Петр I сначала остановился в маленьком городке Саардаме, располагавшемся неподалеку от Амстердама. Здесь находилось много частных верфей, где строились различные суда, в том числе и для китобойного промысла. Толпы народа целый день сновали по улицам, везде слышались стук, шум, гам. Городок битком был набит работниками всех специальностей. В Саардаме Петр I оделся голландским плотником, накупил плотницких инструментов и записался работником на одну верфь. Русский царь вставал рано-рано и работал наравне с другими плотниками. В то же время с любопытством разглядывал бумагопредильни, маслобойни, лесопилки, всякие фабрики и заводы и обо всем допытывался. Он не хотел, чтобы его узнали, но все поступки нового работника окружающим казались такими странными. Вскоре Петра I узнали, и не стало ему проходу в славном городе Саардаме, ибо всякий хотел видеть русского царя. Узнав, что русское посольство прибыло в Амстердам, царь покинул ставший для него беспокойным Саардам и уехал в главный город Голландии. С провожатыми, данными ему от города, Петр I и здесь осматривал фабрики и многочисленные мастерские. Ходил так быстро и неутомимо, с таким жаром обо всем расспрашивал, что голландцы едва успевали отвечать ему. Очень хотелось русскому царю поработать на Ост-Индской верфи, где строились корабли, отправлявшиеся в далекую Индию. Специально для него на верфи заложили даже новый корабль, чтобы царь с самого начала видел весь ход строительства. На этой верфи Петр Великий проработал 4 месяца, пока не был закончен весь корабль. В Амстердаме очень заинтересовало Петра I собрание анатомических предметов голландского анатома Рюйша, который умел искусно сохранять тела человека и животных. Царь приобрел эту анатомическую коллекцию. Детские головки, которые сейчас находятся в кунсткамере, до сих пор сохраняют нежную и розовую окраску, что свидетельствует о высоком мастерстве доктора Рюйша. Те, кто их видел невольно, могут поверить рассказу о том, что русский царь поцеловал набальзамированного ребенка, приняв его за живого. На главной площади Дам, откуда и начиналась голландская столица, напротив королевского дворца, высится национальный монумент в память о Второй мировой войне, когда Амстердам приобрел особый статут, отдавая дань мужеству амстердамцев, боровшихся с немецкими оккупантами. Королева Вильгельмина ввела в старинный герб города новый девиз: героический, непоколебимый, милосердный.